Второе. Тысяча и одна кошка в городе женщины-кошки. Если человека можно было бы скрестить с кошкой, человек от этого только бы выиграл. Чего нельзя сказать о кошке. Марк Твен. Нью-Йорк, город, который никогда не спит, возвышается на восточном побережье США. Точно стальной колосс. Его небоскребы похожи на окаменевших великанов, бросающих вызов времени и гравитации. Каждый из них — современная Вавилонская башня, вмещающая в себя тысячи историй, тысячи жизней, смешивающихся в хаотичном ритме амбиций и надежд. Но город, выросший поразительно быстро, всегда хранил множество чудес, и теперь в славной книге прошлого мы читаем удивительные истории о людях и животных, которые не перестают нас волновать. В 1899 году, после победы коммодора Дьюи над дряхлой испанской армадой, Нью-Йорк решил отпраздновать прибытие флотоводца, построив триумфальную арку и колоннаду на Пятой авеню, которую так и назовут «Арка Дьюи». Имеется в виду битва при Кавите, которая стала решающим шагом к победе войск Соединенных Штатов в Испано-Американской войне 1898-1899, и в результате которой от Испании были отторгнуты Куба, Пуэрто-Рико и Филиппинские острова. В силу нехватки времени на строительство грандиозного монумента его решили возвести сначала из гипсокартона, а по окончании торжеств переделать, используя более прочный и благородный материал. Вскоре после празднеств арка начала разрушаться. В ее основании образовались дыры, чем и воспользовалась прекрасная серая кошка по кличке Олимпия. Она поселилась там вместе со своим обширным семейством. Первой эту историю рассказала газета «The New York Herald». За две недели до Рождества таксисты, работавшие возле отеля на Пятой авеню, заметили выводок котят. Местные лавочники принесли им одеяло и подстилку, чтобы защитить от холода, а сотрудники из гостиницы неподалеку стали снабжать их ресторанной едой. Полицейские и таксисты взяли на себя миссию по защите матери и детей от зевак и корыстных прохожих, желающих разжиться симпатичными котятами. На Рождество их ждал роскошный ужин, достойный махараджи. А в The New York Times сообщили, что благодаря такой заботе Олимпия была, вероятно, счастливейшей кошкой на свете. Нью-Йорк уже тогда приобрел статус города, где на всем делают деньги. Не стал исключением и этот случай. Несмотря на то, что котят Олимпии приютили заботливые горожане, один предприимчивый человек сумел-таки заработать на малышах кучу денег. Прохиндей отправил своих сыновей рыскать по улицам Большого Яблока и собирать всех котят, которых только смогут найти. Он продавал их по доллару, утверждая, что это те самые котята с арки Дьюи. И говорят, что ему удалось сбыть по меньшей мере полсотни малюток. Если история не врет, то мы парадоксальным образом должны поблагодарить этого афериста за то, что он забрал с улиц столько котов и подарил им возможность оказаться в уютных домах. Эти события показывают волшебную связь, возникшую в XIX веке между котами и горожанами. Связь, которая видна еще лучше, стоит вглядеться в лабиринт улиц около доков Нью-Йоркского порта. На закате XIX века Бруклинская военно-морская верфь играла роль своеобразного пункта приема и отправки верных талисманов американских военных кораблей. Благодаря дневнику одного морского волка обрела бессмертие история двух животных, переживших трагический взрыв эскадренного броненосца «Мэн» в порту Гаваны в далеком 1898 году. Полосатый кот Том и верный мопс Пегги оказались в числе 91 счастливчика, уцелевшего в тот роковой день. Том родился на военно-морской верфи в 1885 году. Он отличался чрезвычайно дерзким взглядом и потому пользовался глубоким уважением среди моряков. Хотя он начал свою профессиональную карьеру на броненосце «Миннесота», судьба привела его на Мэн. Туда командировали одного из его опекунов. Том, беспрекословно верный своему командиру, добился перевода на то же судно, чтобы не разлучаться с любимым офицером. В задачу отважного кота входила охрана от крыс продовольственного склада и ценного оборудования. В январе 1898 года корабль «Мэн» был отправлен из Ки-Уэста, штат Флорида, в Гавану, чтобы защитить интересы американцев в разгар борьбы за независимость Кубы. Три недели спустя, около 21 часа 40 минут, роковым вечером 15 февраля, мощный взрыв разорвал носовую часть корабля. Тома, мирно спавшего тремя палубами ниже, буквально завалило обломками. Ошеломленные и отчаявшиеся, выжившие не смогли найти его и решили, что он погиб. Командир Уэйнрайт был потрясен, когда на следующий день обнаружил беспомощного Тома, плавающего на обломках корабля и отчаянно мяукающего. У кота была повреждена лапа. Его вылечили, и через некоторое время он, окрепнув, решительно вернулся к своей жизненно важной миссии. Мы уже знаем, что врожденное любопытство кошек может приводить к рискованным, а иногда и опасным предприятиям. Случай с корабельными котами этому врожденному любопытству и знаменитой независимости помешал военный указ, запрещавший использовать сирены на кораблях перед отплытием. В неспокойные времена Первой и Второй мировых войн сотни котов остались на причалах Челси, когда их корабли ушли в море без предупреждения. В разгар войны Нью-Йоркский порт превратился в оживленный улей. Каждые 15 минут с причалов Челси отправлялись военные корабли. Однако многие из них были некогда пассажирскими судами, переоборудованными для перевозки солдат. До введения указа корабли подавали три громких сигнала: за 30 минут до отплытия, за 15 минут и, наконец, за 5 минут до отправления. Но запрет, введенный во время войны, чтобы избежать путаницы с сигналами воздушной тревоги, привел к тому, что кошки, служащие на кораблях, потеряли ориентир. И в результате корабли уходили в море без них. Вследствие этого в доках скопилось сумасшедшее количество котов, образовавших банды по 15-20 хвостов. Они преследовали сторожей, с нетерпением ожидая своей порции еды. Мурлыканье в доках. К середине XIX века Нью-Йорк стал крупнейшим городом Соединенных Штатов, а в 1900 году его порт, куда прибывали как грузовые, так и пассажирские корабли, стал одним из самых загруженных в мире. Там, на Бруклинской военно-морской верфи, было узаконено рабочее партнерство кошек и людей. Это, безусловно, первое официальное признание котов постоянными служащими военно-морских сил Соединенных Штатов. Инициатором выступил судостроитель Боулс с Бруклинской военно-морской верфи, который всегда следил за тем, чтобы персонал не мешал и не причинял беспокойства местным кошкам. Этот жест был признанием, которого заслуживали неутомимые стражи доков, ведь правительство не тратило на них ни цента. Добросердечные люди подкармливали кошачий патруль остатками ужина, а те непрестанно отгоняли грызунов, экономя дяде Сэму кругленькую сумму. Прежде на Бруклинской военно-морской верфи кошек не держали, и там вовсю орудовали полчища крыс. Чиновники перепробовали кучу средств, от ядов до ловушек, отчаянно стараясь избавиться от вредителей. Но все без толку. Крысы не поддавались ловушкам и были устойчивы к ядам, что наносило значительный ущерб. Ежегодно практически каждый док на верфи требовал ремонта, а потери в такелаже, запасных парусах и других материалах были неисчислимы. Однако с тех пор, как на верфь пустили первую кошку, крысы решили искать убежище в более спокойных местах. Среди ветеранов-крысоловов выделялись Том и Минни, две черные пантеры, отвечавшие за охрану электроснабжения. Том был очень большим котом, в то время как Минни, вероятно, претендовала на статус самой маленькой кошки доков. Среди рабочих она слыла лучшим мышеловым на верфи, да и, пожалуй, во всем мире. Нью-йоркские газеты передавали свидетельства рабочих. Минни может в одиночку управиться с соразмерной ей крысой, Она заслуживает медали за сохранение собственности правительства США. Другим ветераном Мышеловым был Джерри, живший на складе, где хранился такелаж. До его прибытия склад кишел крупными крысами и мышами. Парусных дел мастер Коуэн рассказывал, что грызуны обнаглели настолько, что средь бела дня запрыгивали на плечи рабочих, пытались забраться им на ноги, но прибытие кошек стало настоящим спасением. Джерри — единственный кот, который совершил два плавания с американским флотом, но при этом имел обыкновение время от времени надолго уходить гулять по своим делам. Примерно раз в месяц он исчезал, но всегда возвращался ровно в тот момент, когда грызуны показывали свой мерзкий нос. У Боба Дьюка, работавшего в отделе строительства и ремонта военно-морской верфи, была кошка по имени Дженни, которую он называл самым опытным мышеловом на свете. А в столярном цехе повар хвастался своей белой кошкой Жанной Дарк, утверждая, что она ни в чем не уступает Дженни, и хотя она родом из Омахи и поддерживает республиканцев, у нее дар очень быстро обнаруживать мышь, как если бы она была демократом из Cat Hollow. Игра слов Cat Hollow, буквально «кошачья долина», штат Техас. С конца XIX века и вплоть до конца 1970-х годов Техас был демократическим штатом. Рабочие утверждали, что Жанна Дарк обладала способностью определять время суток. И действительно, по ней можно было сверять часы, потому что она с завидным постоянством приходила ровно в 5 минут до полудня. Все эти истории публиковались в газетах. Стражи Готэма. В 1915 году на учете полицейского управления Нью-Йорка состояло более сотни домашних кошек, каждой из которых была поручена важная задача по избавлению домов города от нашествия грызунов. Все они в равной степени приносили пользу, но среди них особую известность получили три кота, попавшие в заголовки нью-йоркской прессы. В 1904 году The New York Times и другие газеты начали сообщать о подвигах Билла, неисправимого похитителя стейков. Стоял июнь. Биллу выпала честь быть официальным мышеловым участка под бдительным оком сержанта Уильяма Эгона, чей сын ежедневно приносил ему еду. Однажды Билл без малейших угрызений совести умял сочный стейк «Портерхаус», предназначенный сержанту. Билла ловили уже не в первый раз, но теперь коту грозило наказание. Сержант торжественно объявил в The New York Times, что арестовывает кота за кражу и что в тот же день Билл предстанет перед судом для ответа. Несколько лет спустя, в 1911 году, прекрасный белый кот по имени Пит тоже засветился в СМИ. Этот любимец лейтенанта Питера Брэди стал первым известным котом, объявившим голодовку. Как свойственно многим котам, Пит проявлял врожденное упрямство и обладал весьма определенными симпатиями и антипатиями. Его любимым местом отдыха был конкретный стол в участке. Но если ему не нравился дежурный лейтенант, он забивался в дальний угол или устраивал каверзы. В июле 1911 года, когда лейтенантов Брэди и Прайса перевели на другой участок, Пит решил объявить голодовку. Несколько дней он отказывался покидать свое убежище в подвале, игнорируя попытки офицеров выманить его сливками, молоком и рыбой. Наконец Пита поймали и передали любимым товарищам. Третьим котом, который привлек внимание журналистов в те годы, был Бастер, маленький черно-белый кот, который не очень хорошо отнесся к смене обязанностей. Когда начальство решило объединить два полицейских участка в Нижнем Истсайде, никто не подумал про кошек. Огромного здания вполне хватало для размещения персонала обоих полицейских участков. Кроме Бастера и Топси, двух соперничающих талисманов. Человеческое слияние прошло куда более мирно, поскольку кошки сразу же друг друга не взлюбили. Бастеру, царю горы, теперь пришлось делить корону с Топси, крепкой белой кошкой, которая, хотя и была новичком, вскоре зарекомендовала себя как бесспорная примадонна. Уже в течение первого месяца службы в новом полицейском участке на Клинтон-стрит 118 Бастер переехал на улицу, зажив бродягой, Тем временем, как иронично сообщала The New York Times, Топси приобрела большой вес и авторитет на новом участке, успешно заняв должность Бастера как главного мышелова. В первый день 1912 года несколько полицейских обнаружили Бастера, отчаянно мяукающего в грязи на Клинтон-стрит. Из сострадания они спасли котика и отвезли обратно в участок, где его вымыли, вычесали и повесили на шею небольшую табличку «С Новым годом!». Затем полицейские отнесли кота в главный зал заседаний, где налили щедрую миску молока. Пока Бастер наслаждался едой, его соперница Топси проснулась на столе лейтенанта Джонса. Хроники рассказывают, что она быстро вскочила, пролив на изумленного лейтенанта пузырек чернил, и направилась к залу, где отдыхал ссыльный мышелов. Неизвестно, что сказали друг другу два питомца. Если у вас есть кошка, вы можете себе представить. Но в ту же ночь сработала специальная сирена для поиска маленького черно-белого кота. Последний раз испуганного кота видели бегущим по Клинтон-стрит с табличкой «С Новым годом» на спине. В полночь, после тщетных поисков, в полиции поползли слухи, что Бастер покончил с собой. Больше его никто не видел. Но соперничество на работе — дело обычное. И, как говорится, всякое сравнение хромает. В испанском языке эта фраза стала крылатой благодаря знаменитому тексту Селентина. Яркий пример — история двух кошек с очень выразительными именами и достойными освещения в печати поступками. История об убийстве и поджоге вызвала бурный интерес у публики, жаждущей узнать подробности. С первого дня своей жизни убийству было суждено стать котом-полицейским. Никто в участке не знал, откуда он родом и учился ли он в академии, но этот проворный кот точно знал, что значит работать в Нью-Йорке. Убийство присоединился к полиции в январе 1934 года. Большой черный кот с изумрудными глазами и длиннющими усами не мог бы выбрать более подходящего места для работы и жизни. Его прибытие не понравилось поджогу, черно-рыжему тигру, который до той поры отвечал в главном управлении полиции за ловлю мышей. Он был так раздражен заменой, что, как говорят, с отвращением убежал на улицу, после того, как новичок занял его должность и больше не возвращался. Большинство полицейских, работавших в главном управлении, не были опечалены его уходом. Хотя коту нравилась его жизнь, он не был создан для работы и никогда не ловил мышей. От него исходило слишком много шума. Даже когда он ступал по ковровому покрытию, мыши загодя узнавали о его приближении и спокойно успевали укрыться. The New York Times шутила, что его имя произошло от того, что он сгорел на работе, поскольку никогда не мог поймать мышь. По-английски «быть уволенным» — «be fired», буквально «быть сожженным». Однако убийство было легким, энергичным, бесшумным, цепким и добросовестным полицейским котом. Он начинал обход каждый вечер в 6 часов и обшаривал каждую мышиную нору от подвала до крыши. Он, возможно, не учился в полицейской школе, но с большим уважением относился к Уголовному кодексу, поскольку любил на нем спать. Сначала кот спускался в подвал, обыскивал камеры заключенных, а оттуда поднимался на первый этаж, где обследовал сейф, комнаты для патрульных, помещение отдела идентификации преступников и отдела по работе с иностранцами, совершившими преступления. Он стоял перед каждой закрытой дверью и издавал пронзительный мяв, подобный сирене, призывая кого-нибудь открыть ее, чтобы продолжить изнурительный осмотр. Когда убийство ловил в камерах грызуна преступника, он бежал наверх с попавшимся злодеем в пасти, запрыгивал на стол и предъявлял нового арестанта лейтенанту Смиту. Затем он отпускал преступника для допроса, кивал головой и спешно возвращался к своим обязанностям. За такое упорство в работе лейтенант оформил приказ о выдаче дополнительной порции печеньки, а также о повышении кота до офицера первого класса, что позабавило всех репортеров, которые опубликовали эту историю к удовольствию читателей. Полицейские коты вызывали бурю восторгов в старом Большом Яблоке, Но коты-пожарные, как называли котов, работавших в пожарных частях, заслуживают не меньшего внимания. Коты-пожарные. В 1897 году Джинджер, рыжий кот, решил поселиться в пожарной части Нижнего Истсайда. За 3 года он освоил благородное искусство бокса, стоя на задних лапах. Он также без труда постиг технику спуска по пожарному шесту, словно танцовщица на пилоне. Вскоре он привлёк внимание The New York Times, которая с удовольствием вела хронику приключений игривого кота. В конце 19 и начале 20 века пожарная управа Нью-Йорка разрешила держать собак, кошек и певчих птиц в дежурной части. Эти животные, наряду с тягловыми лошадьми, составляли компанию пожарным, которым часто приходилось оставаться в части больше недели. Но некоторые отважные кошки помогали и при пожарах. В 1905 году в пожарную часть номер 152 в Бруклине прибыл кот с тёмно-рыжими полосами. Никто не знал, откуда он взялся, но вскоре кот стал одним из любимых талисманов департамента. Говорили, что за годы активной службы он не пропустил ни одного вызова. Как и у Джинджера, одним из его величайших навыков был спуск по металлическому шесту. По словам пожарных, рекордным оказался спуск из комнаты отдыха на 3-м этаже в гараж за 3 секунды, о чём написала газета «Brooklyn Daily Eagle». При первом сигнале тревоги Питер стремительно подскакивал к столбу и, подпрыгнув, хватался за него лапами, скользя вниз. Затем он приземлялся на водительское сиденье пожарной машины. Его коллеги рассказывали, что кот выглядел чрезвычайно гордым. Он первым из членов команды приготовился действовать. Питер присоединялся к отряду на каждом вызове. И хотя в это трудно поверить, он даже следовал за сослуживцами по лестницам так далеко, как мог, пока дым и пламень не заставляли его вернуться. Ритуал повторялся, пока он не попал в аварию и не получил травму, что привело к больничному. С тех пор его перевели на работу в офисе. Тутси была любимой пожарной кошкой части номер 27 в Нижнем Манхэттене. Она родилась 4 июля 1895 года. Запах дыма Тутси любила почти так же сильно, как охоту на грызунов. Она была настоящей пожарной кошкой, которая обожала кататься на пожарной машине, общаться с человеческими друзьями и спать на сбруе своей любимой лошади. Как вы помните, пожарные машины в то время были конными. Красоту Тутси признали все, когда она появилась на национальной выставке кошек, проходившей в Мэдисон Сквер Гарден. Она влюбила в себя пожарных настолько, что нью-йоркская пресса утверждала, они предпочтут скорее потерять свой значок, чем этот маленький бесстрашный комочек шерсти. Тутси родилась в стойле Олд Бейба, ветерана породы Першерон, который присоединился к пожарной части 20 годами ранее. Першерон — порода лошадей-тяжеловозов. Этот гигант позволил кошке-матери произвести на свет потомство в стойле, так как она тоже была опытным пожарным. По мере того, как Тутси росла, смелый и задиристый нрав побуждал её присоединиться к пожарной команде. Она на равных соревновалась с людьми в скольжении по шесту, и требовалось немало усилий, чтобы запереть её в комнате подальше от пожарной машины и не дать уехать со спасителями на очередной вызов. Однажды холодным днём 1895 года, когда раздался сигнал тревоги, Тутси побежала за своим другом Бейбом к пожарной машине. С яростной решимостью маленькая героиня прыгнула к шлангам и притаилась около насоса, чтобы товарищи по бригаде её не заметили. Когда пожарные мчались по улице, один из них обнаружил кошку под водительским сиденьем. Опасаясь, что она потеряется в огне, капитан Фаррелл спрятал Тутси в своей куртке и оставил там, пока пожарные боролись с огнём. Хотя прежде Тутси пыталась реагировать и на другие пожары, её усилия почти всегда срывала мать-кошка, которая предавала дочь, мяукая всякий раз, когда котёнок запрыгивал в машину. Пресса сообщала, что упорство котёнка было вознаграждено во время пожара на Бродвее. Когда бригада, готовая отправиться в путь, увидела клубок белого меха, спящий в помещении, они решили, что это Тутси, а не её беременная мать. Рискуя одной из своих семи жизней, пожарная кошка спряталась в машине и вышла наружу, чтобы мяукать и подбадривать пожарных перед толпой. Вернувшись на станцию, она ожидала получить выговор от капитана Фаррелла, но тот лишь восхищенно ее погладил. С того дня Тутси оставалась в пожарной части, заботясь о своих младших братьях и сестрах, а также работая инструктором по скольжению по шесту для новобранцев. Пресса, восхваляя храбрость кошки, заявила: «Когда Тутси умрет, в пожарной части номер 27 будет настоящий траур». Когтистые чиновники. Чиновники Нью-Йорка всегда были главными игроками в администрации Большого Яблока, и кошки неразрывно связаны с этими верными государственными служащими. Настойчивость и решимость кошек никогда не перестают нас удивлять. И яркий тому пример — Том, один из самых избалованных питомцев городского совета, который в один холодный зимний день решил сделать его своим домом. Кота выгоняли сотни раз, но он был дьявольски упорен. Через окно или через дверь он возвращался в городской совет снова и снова. Как писали в The New York Times, Том — идеальный пример американского кота, который сделал себя сам. За эти годы полосатый кот завел много друзей среди членов совета и часто дремал на заседаниях правления. Зимой Том спал в подвале рядом с батареей или проводил время в офисе мэра. А с наступлением весны он первым оповещал сотрудников о смене сезона, переселяясь на залитую солнцем площадь перед зданием совета. Кот был настоящим Дон Жуаном. Он любил навещать своих бесчисленных подружек из полицейского участка или с главного почтамта. После Тома одним из самых известных котов в мэрии Нью-Йорка стал Том Манни, который обитал в мэрии во времена правления Джимми Уокера и Фиорелла Ла Гуардия. Именно Уокер подобрал его на улице и привел в офис, чтобы избавить здание от грызунов. Для покрытия кошачьих потребностей он выписал Тамане зарплату, которая полностью финансировалась из государственной казны. Кот относился к своей работе очень серьезно и отважно сражался даже с самыми крупными крысами. В дополнение к этим обязанностям Тамане посещал заседания совета или навещал своего друга мэра, дверь которого всегда была открыта для котика. Репортеры обожали его, но эта любовь была безответной. Они настаивали, чтобы кот позировал для фотографий, но Том Манни было до смерти скучно, поэтому после очередного занудного сеанса он, надувшись, прятался в углу, не желая никого видеть. Рядовые члены совета также наслаждались его присутствием, особенно когда обстановка накалялась и кот начинал безобразничать, снимая напряжение. Говорят, что однажды, во время гневной речи члена совета против мэра Ла Гуардия, кот проснулся и, яростно шипя, пошел в атаку на разгневанного политика, вызвав приступ хохота у окружающих. Когда мэр сменился, появились опасения за судьбу кота, поскольку новый босс был не демократом, а республиканцем. Преемником Ла Гуардия на посту стал Уильям О. Двайер в 1946 году. Слухи становились все настойчивее, и заместитель мэра Карран сообщил газетам, что мэрия находится под изрядным давлением, и написал письмо с просьбой о помиловании. В письме он объяснил, что Том Манни является самым мудрым и храбрым из всех котов, и что они будут бороться за него, если мэр попытается его убрать. В следующем году главный мышелов умер от почечной недостаточности, разбив сердца тысяч жителей Нью-Йорка. На почте больше котов, чем писем. На заре 20 века правительство Соединенных Штатов выделило средства на содержание сотен кошек, которых наняли ловить крыс в почтовых отделениях и других казенных учреждениях. Когда Джордж Кук отмечал 54-ю годовщину службы на почте, никто и представить не мог, что ужин пройдет в подвале здания и что на нем будут присутствовать два сержанта мышелова по имени Билл и Ричард, полосатый кот и 54 кошки из кошачьего патруля. Несмотря на почтенный возраст, 81 год, мистер Кук не только занимался сортировкой писем, но и был неофициальным суперинтендантом кошачьей охраны почтового отделения, насчитывающей более 100 пушистых служащих. Ежемесячного бюджета размером в $5 хватало на один обед в день. Вполне достаточно, чтобы кошки не воровали обеды двуногих товарищей и при этом сохраняли интерес к охоте на неуловимых преступников. Первая кошка, нанятая на работу, была настолько неуправляемой вертихвосткой, что вскоре кошек на почте стало больше, чем писем. Не зная, что делать с переизбытком животных, в один прекрасный день начальник почты заказал 6 мешков из очень прочного материала и, не мудрствуя лукаво, заманил в них котов, поставил соответствующий штамп и отправил в небольшое почтовое отделение в Нью-Джерси. В здании главного почтамта в Нью-Йорке большинство кошек начинали свою полицейскую карьеру в подвале, или, точнее, в отделе печати, который считался вторым классом. Внизу было несколько постов охраны, но хватало места и для того, чтобы вздремнуть в свободное время. Самые опытные охотники второго класса повышались до первого и отправлялись в отдел регистрации на верхнем этаже. Там занимались заказной почтой, самой важной, и поэтому от персонала, как людей, так и кошек, требовались дополнительные усилия для защиты и обеспечения транспортировки до пункта назначения. Иногда к отряду почтовых кошек подключали резерв, когда они подвергались массированным атакам со стороны крыс и рисковали проиграть битву. Коты-охранники были хорошо организованы. Сотрудники второго класса приходили по сигналу каждый день в 14:00, ели на 6 трудяжек один поднос. И если какой-нибудь кот прибивался к другой группе, командир взвода читал ему нотации и гнал обратно на предназначенное место. Коты, работавшие в первом классе, спускались в подвал на лифте и занимали очередь за едой. Закончив обед, они возвращались тем же путем на свой этаж и продолжали работу. Настоящий мир плодотворного труда и умиления, за которым, к удовольствию читателей, следили многие СМИ того времени. Самый суровый критик из The Sun. Еще в Нью-Йорке были известны коты-журналисты, но, пожалуй, главной знаменитостью стал Мутилатор. Вокруг этого кота и его работы в The Sun сложилась замечательная история, в которой довольно непросто отличить правду от вымысла. В 1883 году был принят закон о реформировании государственной службы, также известный как закон Пендлтона. Он положил конец передаче государственных должностей членам партии, друзьям или родственникам. Президент Кливленд написал письмо в поддержку нового закона в различные газеты. И на следующее утро оно появилось во всех изданиях, кроме The Sun. Согласно легенде, произошел несчастный случай. Письмо вылетело в окно, и восстановить его не представлялось возможным. Когда судья Верховного суда Нью-Йорка Уильям Бартлетт спросил редактора о причине отсутствия письма, тот не смог придумать ничего лучше, чем сказать, что его съел офисный кот — Мутилатор. На следующий день редактор выпустил пресс-релиз, где относительно подробно объяснил, что кот не одобрил публикацию письма и подверг его критике. Новость получила бешеную популярность. Каждая газета обнародовала удивительную историю, задаваясь вопросом, кто же этот безымянный кот. Из-за всеобщего интереса The Sun посвятила ему целую передовицу. В редакцию сыпались бесчисленные вопросы о его привычках и особенностях. И в конце концов газета заявила, что ни один живой критик еще не добивался такой популярности. Однако, несмотря на все это внимание, по словам The Sun, кот оставался скромен и бережно хранил конфиденциальность, отказываясь предоставлять свои изображения. Его любимое блюдо — дискуссия о тарифах, и когда в пределах досягаемости оказывается большая речь, полная воды и статистики, он немедленно набрасывается на нее и пожирает цифры с большим аппетитом. The New York Times, любившая критиковать передовицы своего конкурента, особенно те, которые касались политики, иронично заметила, что этот кот, вероятно, поедал лучшие части или даже весь материал по любому вопросу или кандидату, которого The Sun не поддерживала. Говорят, что Джон Форд очень серьезно отнесся к критике со стороны кота и однажды, напившись, пришел в редакцию, требуя встречи с Мутилатором, чтобы спросить, почему тот не подверг цензуре статью, с которой Форд не согласен. Кот спрятался под столом, убоявшись агрессии человека, и отказывался выходить, пока служба безопасности не задержала Форда и не отправила отсыпаться в камеру. Мы никогда не узнаем, существовал ли мутилатор на самом деле, или то была очередная журналистская уловка, чтобы снять с себя ответственность. 20 век богат и другими историями, когда кошки выходят на первый план. Приготовьтесь, потому что мы переносимся в ревущие 20-е, к последствиям, вызванным введением сухого закона. Кошка царит в подпольном баре, а Казанова правит городом. Когда в 1920-х годах был введен сухой закон, Джек Блик решил взять кредит, чтобы купить опера-кафе и превратить заведение в подпольный бар. Вскоре после открытия у него начались проблемы с бандой бесстыжих грызунов, которые беспардонно рыскали между ног клиентов в поисках объедков, из-за чего постоянно появлялись жалобы. Чтобы справиться с напастью, Джек решил найти партнера. Через несколько дней, словно дар небес, в баре появилась Минни. После короткого собеседования она стала единственной королевой этого мужского рая. Женщинам вход был запрещен. Кошка, о которой идет речь, оказалась профессиональным киллером. Ей потребовался всего месяц, чтобы очистить территорию от незваных гостей. В 1925 году Джек продал заведение, чтобы открыть новое под названием «Клуб художников и писателей», которое завоевало популярность у актёров, певцов и деятелей шоу-бизнеса. В подпольный бар захаживали такие певцы, как Энрико Карузо, который после каждого выступления наслаждался мартини, поглаживая шелковистую спину Минни. Кошка в общей сложности произвела на свет около 110 котят. И каждый раз, когда она беременела, в клубе делали ставки на пол и количество котят. Одним из самых известных любовников Минни был Томми Казанова Лэмблс, кот из первого профессионального театрального клуба в Соединенных Штатах Лэмблс. Говорят, что импозантный кот с улиц Hell's Kitchen обрюхатил всех кошек в радиусе 6 кварталов. Hell's Kitchen. В переводе с английского «адская кухня». Район Манхэттена, некогда имевший славу криминального центра, в настоящее время, благодаря близости к Бродвею, известен обилием театров и ресторанов. Однако восхищались им не только за это, но и за незаурядный кошачий интеллект. Томми садился рядом с любым клиентом, который заказывал рыбу, еще до того, как тому приносили тарелку. Любвеобильность кота принесла ему немало неприятностей. Томми приходилось драться с многочисленными соперниками, и он часто возвращался в клуб, потрёпанный и побитый. «Таймс» объявила его самым крутым котом Нью-Йорка, и он стал пожизненным членом клуба «Лэмблс», на стенах которого до сих пор висит его фотография. Один из его внуков, Томми III, унаследовал должность деда, и когда он лежал на бильярдном столе во время игры, вступало в силу правило «не задевать кота». Поэтому игрокам приходилось запускать шары по невиданным траекториям, чтобы не повредить пушистому лежебоке и все же попасть в лузу. Коты и богема в отеле «Алганкин». Улицы Нью-Йорка — это непрерывный поток людей, человеческое море со своими приливами и отливами. Это неистовое сердцебиение, отмечающее ритм города. На его улицах можно услышать все языки мира, многоязычный хор, рассказывающий историю иммиграции, и сочетание разных культур, которые определяют этот мегаполис, где кошки тоже соперничают за место под солнцем и сводят людей с ума. Кошки Нью-Йорка 21 века подобны странствующим поэтам, и в маленькой вселенной Большого Яблока они нашли приют в магазинах и отелях. Отель «Алганкин» является достопримечательностью Нью-Йорка не только благодаря своей выдающейся истории, но и в силу традиции, которая насчитывает уже несколько десятилетий. В 1930-х годах, когда блистательный бродвейский актер Джон Берримор останавливался в этом заведении, у него возникла небольшая идея, которая определила будущее отеля. Берримор, погруженный в художественную атмосферу своего времени, решил приютить в отеле бродячего кота и назвал его Гамлетом в честь роли, которую сам играл на сцене. С этого момента в отеле «Алганкин» постоянно живет кот по имени Гамлет, а каждое следующее поколение обозначается римской цифрой. Кошки дружелюбно общаются с гостями и создают атмосферу уюта и нежности. Гости души в них не чают. Персонал отеля тщательно отбирает кошек и заботится о них, превращая их в визитную карточку этого исторического места. Загадочные коты не только составляют компанию посетителям, но и способствуют созданию теплой и гостеприимной атмосферы в вестибюле. Вспомните знаменитую цитату Пэм Браун: «Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой». Памела Браун, 1924-1989, британская писательница, сценаристка, актриса, телевизионный режиссер и продюсер. Этот знаковый отель стал местом встречи группы писателей, критиков и журналистов в ярком Нью-Йорке ревущих 20-х. Оживленные и острые беседы нашли отражение в их колонках, особенно на страницах авторитетного журнала «The New Yorker». Атмосфера отеля стала идеальной средой для расцвета самой активной группы авторов в современной истории Америки. Здесь собирались известные журналисты, критики и художники, а также такие выдающиеся личности, как Дороти Паркер, которая олицетворяла дух Нью-Йорка 1920-х и была видным театральным критиком. Дороти жила в отеле «Алганкин» и постоянно принимала участие в оживленных дискуссиях, проходивших за знаменитым круглым столом. Отель «Алганкин» стал культурной достопримечательностью Нью-Йорка и сыграл решающую роль в литературной и культурной истории города. Традиция держать в отеле кошку и ее связь с круглым столом — всего лишь один из увлекательных эпизодов его богатой истории. Еще любопытный штрих — здесь проводится ежегодный показ мод для кошек. 10 элегантных кошек грациозно дефилируют на руках у своих хозяев, одетые в костюмы, которые соответствуют последним тенденциям в мире моды. Их часто создают известные дизайнеры. Под девизом «Маленький мир в твоих руках» кожаные куртки, балетные пачки, тюрбаны и шляпы объединяются в этом уникальном празднике надежды. А все вырученные средства идут на благородную цель — защиту кошек Большого Яблока, бесценного сокровища, которое заслуживает сохранения и заботы. Все кошки Энди Уорхола. Нью-Йорк 20 века нельзя представить без Энди Уорхола, иконы эпохи, который известен не только революционными произведениями искусства, но и значительной ролью в интеллектуальных кругах Америки 1960-х. Уорхол — таинственная личность, настоящий пророк своего времени, питал глубокую любовь к хвостатым друзьям, которая сделала его самым известным кошатником в истории Нью-Йорка. Уорхол родился в Питтсбурге в 1928 году. Он много болел в детстве и подолгу был прикован к постели, что подпитывало его скрытую страсть к живописи. Углубившись в изучение коммерческого искусства, он поселился в Нью-Йорке, где прославился как иллюстратор и дизайнер, запечатлев свой талант на обложках пластинок и журналов. Однажды к нему в гости пришел человек, навсегда изменивший его жизнь. Хотя некоторые утверждают, что именно мать Уорхола, Джулия, подарила ему голубую кошку, которую они назвали Хестер, есть более жизнеспособная версия. Этот неожиданный подарок сделала легендарная Глория Свенсон. Глория Свенсон, 1899-1983, американская киноактриса, продюсер, звезда немого кино и фильмов в жанре нуар. Она действительно изменила жизнь Уорхола, который впоследствии выведет кошек на публику задолго до появления интернета. Энди хотел, чтобы Хестер была счастлива, и принес домой сиамского кота по имени Сэм, первого из 25 Сэмов, обитавших в его квартире на Лексингтон-авеню. Чтобы различать кошек в своей растущей разнообразной семье, бабушка Джулия присвоила им цвета — зеленый Сэм, синий Сэм, красный Сэм. Однако попытки заставить этих кошек подчиняться оказались тщетными, поскольку, как известно, кошки не созданы для выполнения приказов. Стерилизация противоречила взглядам Ворхола, что привело к увеличению популяции кошек в его доме и, как следствие, к постоянной раздаче котят. Судя по всему, сиамская порода набирала популярность в Соединенных Штатах, и Ворхол хотел заняться разведением, но ничего не вышло. Кошки стали скрещиваться и бунтовать. Их печально известное озорство и мелкие ежедневные пакости в конце концов вынудили хозяев от них избавиться. Пришлось раздать их по знакомым. В 1954 году Ворхол создал серию рисунков, которые составили книгу под названием «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка», в которой на самом деле было всего 16 котов по имени Сэм. Эта работа, сделанная в соавторстве с матерью, выполнена в ярком и характерном стиле Ворхола, в котором, по словам художника, сочетаются две его любимые темы — ангелы и кошки. Мать и сын не остановились на этом, и 4 года спустя выпустили книгу под названием «Святые кошки», куда вошло 20 фотолитографических изображений в память об их любимице Хестер, которая скончалась незадолго до публикации. Как и любой уважающий себя художник-авангардист, в 1973 году он решил подарить чучело кошки Джону Леннону, который заметил, что животное напугало Йоко и сразу разозлило живых кошек в ее доме. Таков Энди Ворхол, многогранный художник, чья жизнь была полна творчества, противоречий и страстной любви к кошкам. Его влияние на популярную культуру ощущается и сегодня.